Глава 49. Голос отяжелел от усталости и напряжения. Я разговаривал и вел машину. Ее перегнал из Нового Орлеана в Сент-Мартин один из помощников шерифа. «Вулрич, это Бёрд». «Привет!» — безо всяких эмоций откликнулся он. «Что тебе уже известно?» «Что Байрон мертв и погибло несколько твоих людей. Сочувствую». — Да, там была форменная заваруха. — Они позвонили тебе в Нью-Йорк? — Нет. Я колебался, говорить ему правду или нет, и решил, что не стоит. Я опоздал на самолет, и сейчас еду в Лафайет. — Лафайет? Какого черта? Что ты собираешься там делать? — Так, поболтаюсь немного. Мы договорились с Туисаном Дюпре, что я расскажу ему, что была найдена его дочь. — Мы можем встретиться. — Черт побери, Бёрд, я еле на ногах держусь, — пожаловался он, но затем покорно согласился. — Хорошо, я с тобой встречусь. Мы поговорим о том, что сегодня произошло. Мне нужен час. Я подъеду к Джаззи. Это немного в стороне от шоссе. Тебе всякий укажет дорогу. Он закашлялся. — Твоя знакомая отправилась домой? — Нет, она еще здесь. — Это хорошо, — одобрил он. «Хорошо, когда в такие времена есть кто-то рядом». И с этими словами он повесил трубку. Джаззи оказался маленьким полутемным баром при мотеле со столами для игры в пул и музыкальным автоматом с записями в стиле кантри. За стойкой бара женщина заполняла витрину пивом, а из динамиков звучала мелодия в исполнении Уилли Нельсона. Вулрич появился вскоре после того, как я приступил ко второй чашке кофе. В руках унес канареечно-желтый пиджак, на рубашке под мышками темнели пятна пота, а на спине и рукавах виднелись грязные полосы. На одном рукаве рубашка была разорвана у локтя. Низ коричневых брюк и высокие ботинки густо облепила грязь, уже успевшая подсохнуть. Он заказал порцию бурбона и кофе, после чего уселся за столик рядом со мной. Некоторое время мы сидели молча. Вулрич выпил полпорции виски, начал отхлебывать кофе и только тогда заговорил. «Послушай, Бёрд, — начал он, — извини за разлад между нами в последнюю неделю. Мы оба старались по-своему покончить со всем этим. Теперь, когда все закончилось... Ну...» Он пожал плечами, чуть и наклонил стакан в мою сторону, словно чокаясь, и выпил виски, а затем знаком заказал еще. Под глазами у него залегли тени, сухие губы потрескались, я заметил у основания шеи формирующийся фурункул. Виски обожгло ему рот, и Вулрич поморщился. «Стоматит!» — пояснил он, поймав мой взгляд. «Поганая штука!» Он сделал еще глоток кофе. «Думаю, тебе интересно послушать, как все происходило». Я хотел отодвинуть трагический момент, но не так. «Что собираешься делать теперь?» — спросил я. «Для начала высплюсь», — ответил он. Потом, возможно, возьму ненадолго отпуск. Отправляюсь в Мексику. И, может быть, мне удастся отвлечь Лизу от этих религиозных фанатиков. У меня вдруг защемило сердце, и я внезапно встал. Мне нестерпимо захотелось выпить. Кажется, никогда в жизни мне ничего не хотелось так сильно. Вулрич как будто не заметил мое замешательство и никак не отреагировал на то, что я вдруг так неожиданно заторопился в туалет. Мой лоб покрылся потом, а тело трясло, как в лихорадке. «Лиза спрашивала о тебе, Бёрдман», — сказал мне вдогонку Вулрич, и я встал, как вкопанный. «Что ты сказал?» — не поворачивая, спросил я. «Она спрашивала о тебе», — как ни в чем не бывало, — повторил он. «Когда ты с ней разговаривал в последний раз?» Теперь я повернулся к нему. «Несколько месяцев назад», — неопределенно качнул стаканом Вулрич. «Месяца два-три, так кажется». «Ты уверен?» Он молча уставился на меня. Я висел на нити над темной бездной и следил, как нечто маленькое и сверкающее отделилось от целого и бесследно исчезло во мраке, чтобы уже никогда не вернуться. Бар и все, что нас окружало, вдруг исчезло, и остались только мы вдвоем, Вулрич и я. И ничто не могло отвлечь одного от слов другого. Я не чувствовал под собой опоры, не ощущал воздуха над собой. В голове у меня загудело трое нахлынувших образов и воспоминаний. Вот Вулрич стоит на крыльце, касаясь щеки Флоренс Агуилард, скромной, доверчивой девушки с лицом в шрамах. В последние минуты жизни, думаю, она поняла, что он сделал и до чего довел ее. «Я называю его своим метафизическим галстуком. Это галстук в духе Джорджа Герберта». Мне вспомнили строки из стихотворения Рэли «Скитание страстного странника». Вулричу так нравилось цитировать выдержки из него. «Моим телам единственным бальзамом стать кровь должна. Не будет утешения иного». Во время второго телефонного звонка в гостиницу, когда в комнате присутствовал Вулрич, странник запретил задавать вопросы. «У них нет воображения», — говорил он мне когда-то. «Они не могут мыслить шире. В их действиях нет четкой цели». Вулрич и его люди отобрали у Рэйчел заметки. «Я разрываюсь на части. Мне надо держать тебя в курсе происходящего и одновременно ничего тебе не сообщать». Мне вспомнилось, как полицейский швырнул в мусорный бак пакет с пончиками, к которому прикасался Вулрич. «Ты спишь с ней, Бёрд?» Нельзя обмануть того, кто не обращает внимания. А еще мне представилось, как знакомая фигура в нью-йоркском баре вертит в руках томик метафизических стихов и цитирует Донна. «Из тел истерзанных пример плохой. Чувствительность метафизика. Вот что отличало странника». Как раз эту особенность пыталась в последние дни уловить Рэйчел. Именно метафизическая чувствительность объединяла поэтов, чьими произведениями были уставлены полки в Ист-Виллиджской квартире Вулрича. Я видел, когда он привел меня к себе ночевать после того, как в эту же ночь убил моих жену и ребенка. «Бёрд, что с тобой?» Зрачки его глаз превратились в крошечные черные точки, жадно поглощающие свет из зала. Я отвернулся. Слабость вдруг какая-то напала. Вот и все. Я сейчас вернусь. «Ты куда, Бёрд?» В его тоне звучали недоверие и жесткие нотки угрозы. И мне подумалось, что моя жена тоже услышала их и попыталась бежать, но он настиг ее и ударил о стену лицом. «Мне нужно в туалет», — объяснил я. Горлу неотвратимо подступала тошнота, и меня могло вот-вот вывернуть наизнанку прямо в зале. Нестерпимая боль обожгла все внутри и беспощадно запустила когти прямо в сердце. Казалось, наступили последние мгновения моей жизни, и передо мной раздвинулся занавес, а за ним на меня взирала мертвящим взглядом черная ледяная пустота. Мне захотелось отвернуться, уйти от всего этого, чтобы все снова стало нормальным. У меня были бы опять жена и дочь, похожая на мать. У меня был бы маленький тихий домик с газончиком, и рядом находился бы человек, который остался бы со мной до самого конца. В полутемном туалете воняло застоявшейся мочой. Но кран в умывальнике работал. Я умылся и полез в карман за телефоном и не нашел его. Он остался на столике рядом с Вулричем. Я рывком раскрыл дверь и обогнул стойку, доставая пистолет. Однако Вулрича за столиком уже не было. Дозвониться ни до кого не удалось. Туисан уже ушел, Дюпре отправился домой еще раньше. Я убедил дежурного на коммутаторе связаться с Дюпре и передать, чтобы он мне срочно перезвонил, что он и сделал 5 минут спустя. Голос его звучал сонно и устало. «Только не надо плохих новостей!» «Убийца не Байрон!» — с места в карьер начал я. «Как?» — от вялости Дюпре не осталось и следа. «Он их не убивал!» — повторил я. С пистолетом в руке я вышел из бара, оглядываясь по сторонам, но Вулрича уже и след простыл. По улице шли мимо две чернокожие женщины с ребенком. Я обратился к ним и хотел расспросить, но они увидели у меня пистолет и заспешили прочь. «Странник, это не Байрон, а Вулрич! Он сбежал от меня! Я поймал его на лжи! Он сказал, что разговаривал с дочерью 2 или 3 месяца назад! Но мы с вами знаем, что этого быть не могло!» «Вы могли ошибиться. Послушайте меня, Дюпре. Вулрич подставил Байрона, выдал за себя. Он убил Морфи с женой, тетушку Марию, Тиджина, Лютис Фонтена, Тони Римара. А еще он лишил жизни собственную дочь. Он убегает, убегает! Вы меня слышите?» «Слышу». По его тону я понял, как горько ему сознавать нашу ошибку. Час спустя полиция вломилась в квартиру Вулрича. Он жил в Алжире, в пригороде Нового Орлеана, на южном берегу Миссисипи. Квартира находилась над старой бакалейной лавкой в отреставрированном доме на Апеллоусос-авеню. На галерею вела железная лестница, окруженная кустами жасмина. Квартира Вулрича в здании была единственной. Она имела два арочных окна и массивную дубовую дверь. Вместе с полицией Нового Орлеана в штурме участвовало 6 агентов ФБР. Полицейские приготовились. Федералы заняли позиции по сторонам двери. Сквозь окна в квартире не было заметно никакого движения, но никто и не рассчитывал застать хозяина дома. Двое полицейских качнули таран, на передней части которого белела ехидная надпись «Всем привет!». Дверь вылетела после первого же удара. Федералы вошли внутрь, а полицейские охраняли подходы с улицы и окружающих дворов. Агенты заглянули в кухню, в спальне увидели неубранную постель, в гостиной стоял новый телевизор и валялись пустые коробки от пиццы и пивные банки. В ящике лежали сборники стихов, а на вершине составленных пирамидой столиков стояла фотография улыбающегося Вулрича и его дочери. В спальне имелся стеной шкаф. Дверца его была открыта. Кроме мятой одежды и двух пар коричневых туфель, там нашли металлический шкафчик, запертый на большой замок. «Ломайте!» — скомандовал заместитель начальника отдела Кэмерон Тейт. О'Нил Брушар ударил по замку рукояткой автоматического пистолета. Казалось, с того времени, как он вел нас к дому тетушки Марии, прошла целая вечность. Замок поддался с третьей попытки, и он распахнул дверцы. Взрывом О'Нила Брушара выбросило в окно. В маленькой спальне град стеклянных осколков оказался особенно опасным. Кровь текла из многочисленных ран на лице и шее Тейта, осколки вонзились даже в его бронежилет. Серьезные ранения лица и рук получили еще двое агентов ФБР, когда от взрыва превратились в мешанину обломков и разлетелись по комнате хранившиеся в запертом шкафчике пустые стеклянные колбы, портативный компьютер, модифицированный синтезатор голоса Энзо ОО и маска телесного цвета, которой Вулрич прикрывал нос и рот. И среди огня, пламени и осколков стекла черными мотыльками летали и падали на пол, превращаясь в пепел, горящие страницы апокрифических книг. В тот момент, когда О'Нил был смертельно ранен, я сидел в комнате следственного отдела в Сент-Мартине и наблюдал, как отзывают из отпусков сотрудников и отменяют выходные дни, чтобы подключить к поискам больше людей. Вулрич предусмотрительно отключил свой мобильный телефон, однако телефонная компания была предупреждена, и если бы он решил воспользоваться телефоном, звонок попытались бы засечь. Кто-то подал мне чашку кофе. Я пил и продолжал настойчиво набирать номер телефона Рэйчел в мотеле. После 10-го гудка к линии подсоединился портье. — Вы Бёрдман? — неуверенно спросил молодой голос. — Да, черт возьми. — Извините, сэр. «Вы звонили до этого?» Я ответил, что это моя третья попытка, а сам чувствовал, как в голосе моем растет напряжение. «Я ходил за обедом. У меня для вас сообщение от агента ФБР». Он выговорил эти три буквы с некоторым трепетом в голосе, а меня начинала душить дурнота. «Послание от агента Вулрича, мистер Бёрдман. Он просил передать, что он вместе с мисс Вулф отправился в поездку». «Но вы знаете, где их можно найти. Еще он сказал, чтобы вы никому больше не называли этого места, потому что ему не хочется, чтобы посторонние помешали вам троим и испортили впечатление. Он особенно просил подчеркнуть этот момент, сэр». Я закрыл глаза, и голос портье стал далеким-далеким. «Вот такое послание для вас, сэр. Я все сделал правильно». Туиссен Дюпре и я расстелили карту на столе Дюпре. Красным фломастером он очертил круг вокруг района Кроули-Рама. В центре круга находился Лафайет и два города по диаметру. «Думаю, у него где-то в этом районе есть убежище», — предположил Дюпре. «Если вы правы, ему было необходимо находиться неподалеку от Байрона, да и Агуиллардов тоже. Тогда зона поисков простирается от Кроу-Спрингс на севере до Баю-Сорель на юге. Если он захватил вашу знакомую, это немного его задержало. У него ушло время, чтобы обзвонить мотели, если допустить, что ему не сразу удалось ее отыскать. Потом потребовалось время, чтобы ее забрать. Он не захочет долго оставаться на шоссе, поэтому ему надо где-то затаиться в укромном месте, например, в мотеле. А если недалеко его убежище, то он отправится туда. Мы подняли на ноги местную полицию и полицию штата. Дюпре постучал ручкой по карте. Теперь остается ждать и думать. Я напряженно размышлял над словами из послания Вулрича о том, что буду знать, где их найти, пока мне ничего не приходило в голову. Но Вулрич был уверен, что я догадаюсь. «Никак не могу вычислить нужное место», — признался я. «Самое очевидное из них — дом Агуилардов и его квартира в Алжире. Но там уже искали, и едва ли он туда направится». Я вхватил голову руками. Страх за Рэйчел не давал сосредоточиться. Мне необходимо было взять себя в руки и собраться с мыслями. Я захватил пиджак и двинулся к выходу. В дверях меня едва не сбил с ног помощник шерифа. Он протянул мне два листа бумаги. Это пришел факс из Нью-Йорка от агента Росса, копия данных наблюдений, касающихся Стивена Бартона, и некоторая информация о его мачехе. Большинство имен повторялось на протяжении недель. Одно, обведенное красным фломастером, встречалось дважды. Вулрич. В конце страницы Росс дописал два слова. «Извини меня». Они способны чуять друг друга. «Мне нужно побыть одному и подумать», — сказал я. «Я позвоню». Дюпре хотел возразить, но промолчал. Моя машина стояла на площадке для транспорта полиции. Я сел в нее, опустил окна и развернул карту штата Луизиана. Мой палец медленно двигался от одного названия к другому. Арнольдвилл, Гран-Коту, Карен-Кро, Бруссар, Мильтон, Катахоула, Коту-Холмс, Сент-Мартин. Я завел мотор и поехал из города. Последнее название, казалось, было мне знакомо раньше, но я не мог вспомнить, в связи с чем. К этому моменту я уже находился в таком состоянии, что в каждом названии мне мерещилось скрытое значение. Но в итоге получалась полная бессмыслица. То же самое происходит, если долго твердить свое имя. Оно как бы постепенно отдаляется, становится чужим. И возникают сомнения, а на самом ли деле меня так зовут? Но так или иначе, Сент-Мартин упрямо всплывал в памяти. Помнилось что-то о больнице. Потом меня осенило. Медицинская сестра. Да, сестра. Джуди Ньюболт. Чокнутая Джуди. Я вспомнил наш разговор с Вулричем после моего приезда в Новый Орлеан, впервые после смерти Сьюзан и Дженни. Чокнутая Джуди. Что он сказал тогда? Она заявила, что я убил ее в прошлой жизни. Было ли так все на самом деле? Или Вулрич уже тогда затеял со мной игру? Чем больше я размышлял, тем прочнее становилась моя уверенность, что я на правильном пути. Он рассказывал мне, что после их разрыва Джуди Ньюболт подписала годичный контракт и отправилась в Ла-Джолу. Однако теперь у меня возникли серьезные сомнения, добралась ли она до Ла-Джолы. Да и был ли этот контракт? В телефонном справочнике текущего года Джуди Ньюболт не оказалась. Я отыскал ее в старом справочнике, имевшемся на заправочной станции. С тех пор ее телефон был отключен. Я подумал, что смогу найти следы медсестры в Сент-Мартине. После этого я позвонил Хакстеттеру, сообщил ему адрес Джуди и попросил позвонить через час Дюпре, если от меня не будет известий. Он согласился, но без особой охоты. Я ехал и думал о Дэвиде Фонтене и звонке Вулрича, выманившем его на Хани-Айленд. Он не мог не поехать. Ему обещали сообщить о сестре. Откуда ему было знать в минуту смерти, что он находится так близко от места, где она покоилась? А может быть, он знал, чувствовал? Я подумал о том, что навлек смерть на Морфи и Энджи. В голове моей эхом прозвучал голос тетушки Марии, когда он пришел за ней. И вспомнился Ремар, как горело его освежеванное тело в лучах заходящего солнца. И еще я понял, почему в газете появились подробности убийств. Таким образом, Вулрич представлял дело рук своих широкой аудитории. Это был своего рода современный вариант публичного анатомирования. И опять вспомнилась Лиза. Невысокого роста, плотной комплекции темноглазая девушка. Тяжело переживая разрыв родителей, она пыталась найти утешение среди какой-то необычной христианской секты в Мексике, но все же в итоге вернулась к отцу. Что такого могла она увидеть, чтобы вынудить Вулрича убить ее? Может быть, заметила, как отец моет в ванной испачканные в крови руки? Или увидела в стеклянной колбе останки Лютис Фонтена или другой несчастной? Либо он убил ее потом, потому что удовольствие, которое он получил, избавляясь от нее, терзая плоть от плоти своей, позволяло ему максимально приблизиться к ощущению собственного анатомирования. Он как бы обратил нож против себя и нашел, наконец, в себе бездну красной тьмы.